а чакрам — это генератор счастья, родник воды воистину живой. Едины чакрамы, но есть различия все же в строении, тональности и цвете. И потому, коль ты настроил чакрам, то действуй в этот день в его волне. Работа с чакрамом — постройка цитадели, в которой будешь ты несокрушим. Ритм чакрама, пускай определяет твои дела, твое участие в них. О чакрами весь день ты должен помнить и уходить в него, когда нахлынут и суета, и хлопоты твои. Твой каждый чакрам — это щит незримый и меч разящий, если нападут. Вершина горна. Вот что такое чакрам. Взошел на гору, так дыши всей грудью, о дальнем мире в этот миг забудь. А чакрам лишь в начале островок, потом он континент, планета, солнце. Напоминает каждый чакрам солнце. Когда он действует, оно восходит в нас. И каждый чакрам связь имеет с солнцем прямую, и когда в работе чакрам энергией он насыщает мир. Включение чакрама высвечивает вас. Внимание космоса к себе ты привлекаешь. Работа с чакрамом и делает сознание космическим, и жителя Земли становишься ты жителем Вселенной. Ритм космоса становится твоим, когда работать начинает чакрам. Познание через чакрам — это есть познание, отключающее чувство. Оно над чувством и над восприятием. Через безмолвие познаешь звучание, а через вечность время познаешь. Всегда готов к работе каждый чакрам, имей лишь мужество в движение привесть рычаг незримый. Глава первая. Есть такая формулировка: сердце на всех одно. В пояснение этой мысли говорится: сосредоточившись на чакрами сердца, ты отбрасываешь все свои личные мысли, а значит, личное «я». На какое-то мгновение становишься человеком вообще, как бы воплощающим в себе все человечество. Так происходит с каждым, работающим над чакрамом сердца. Вот и получается, что сердце на всех одно. Бушующее море, океан, вначале неподвластные безмолвью. По ниточке над бездной иду. Мысль — хрупкий мост и невесомый мост меж сердцем и меж мною. А вот теперь я вижу красный цвет и облака, наполненные светом. Когда внимание прикуешь свое ты к чакраму, то он горит сильнее, то он звучит, мне кажется, сильней.